Замечание социолога. Впоследствии социолог, осуществлявший экспертизу и этого трактата шизофреника, по просьбе врача подчеркнул последний абзац красным карандашом и написал на полях «Ошибается, да, первым нет».